У нашего Кирилла Базанова, как ты догадываешься, есть родители, которые до сих пор пребывают в полном изумлении от того, что натворило их дитя. Как говорится, ничто не предвещало. Тихий, послушный молодой человек, дурных компаний не водил, спиртное потреблял весьма умеренно. А то, что взрывной был и раздражительный, так, во-первых, не каждый день, а во-вторых, быстро проходило. Родителей Базанова попросили припомнить то время, когда было совершено убийство шантажиста, то есть апрель 93-го года. Почти 3 года прошло, конечно, многовато, но вдруг... Не появились ли у Кирилла в то время новые знакомые? Не завелись ли у него деньги? Короче, стандартный набор вопросов. Базанов у нас 72-го года рождения. Стал быть, в осенний призыв 90-го года он в аккурат служить отправился, в ноябре 92-го вернулся. Весной 93-го находился в Москве. И вот тут, Стасенька, начинаются всякие непонятные невероятности. Или невероятные непонятности, не знаю, как лучше выразиться. Матушка нашего Базанова припоминает, что 12 апреля 93-го года Кирилл дома разбил стакан, да так неудачно, что порезал всю ладонь на правой руке. Вроде бы нес стакан с чаем из кухни к себе в комнату, споткнулся и растянулся прямо в прихожей, со всей силой собственного веса вдавив ладонь в осколки. Мать точно помнит, что это было 12 апреля, потому что раньше в этот день вся страна праздновала День космонавтики, а Кирюша, когда совсем маленький был, очень трепетно относился ко всему, что связано с космосом, ну, впрочем, как и все мальчишки. Только почти у всех это с возрастом проходит, а он задержался в развитии. И когда мать ему руку йодом-то поливала, он чуть не визжал от боли, а она приговаривала: «Что ж ты, Кирочка, боль-то терпеть не умеешь. Не по-мужски это. Вон космонавт твои, ничего небось не боятся. Видишь, храбрые какие, а ты потерпеть немножко не можешь. Ну, ты уж потерпи в честь праздника, это твой любимый праздник». При этой сцене присутствовали отец Базанова, его младшая сестра и соседка, которую попросили прийти посмотреть порезы, не остался в них стекла. Соседка у них медсестрой работает. Приходит твой друг Юра Коротков в институт психиатрии, просит Базанова показать ладони, видит следы порезов, заметны такие следы, потому что порезы были глубокие, и спрашивает, мол, как что так, братец? Догадайся. Что ему Базанов отвечает? И что? А ничего, Стасенька. Не помнит он. То есть как-то он не помнит? Нахмурилась Настя. Как можно этого не помнить? А вот так и не помнит. Коротков ему: а как из армии пришел, помнишь? Помнит. Рассказывает, как до Москвы добирались, как родители его встретили, даже помнит, в каком у мать платье была и какая прическа у сестры. Как новый 1993 год встречали, помнит. Как 8 марта в том году праздновали, помнит. Как руку порезал в середине апреля, не помнит. А что на майские праздники делали, снова помнит. Как у винокура. Здесь играем, здесь не играем, здесь рыбу заворачивали, а тут опять играем. Между прочим, мне кто-то из специалистов говорил, что у олигофренов зачастую бывает великолепная память. Они книжки могут целыми страницами наизусть заучивать без всякого труда, и это им иногда помогает и школу нормально закончить, и даже институт. У Базанова, похоже, с памятью все хорошо, а в середине апреля провал. Когда шантажиста-то прикончили, помнишь? — Да. Вмиг онемевшими губами произнесла Настя. Его убили 12 апреля, утром около 11 часов. Что ж это получается? Вспышка острого психоза, убийство человека, потом амнезия? — А что? Не может быть? — Может. Но не получается. Если это болезнь, то и после убийства Лученкова у него должна развиться амнезия. Базанов должен забыть все события, связанные с убийством, а он все помнит, все в деталях, причем помнит настолько ясно и отчетливо, что совершенно не путается в показаниях. Ладно, ты погоди делать выводы, ты послушай меня, я тебе еще не все рассказал. Если б ты не так увлеченно работала в бригаде у Семеновича, ты б все это и раньше узнал. Коротков, между прочим, пить, есть забыл, не говоря уж о поспать, носится по всему городу, добывает информацию, а ты не проявляешь к ней никакого интереса. И вообще, как будто забыл, что кроме твоего палача и другие преступления есть, и их тоже раскрывать надо. Так вот, недели примерно 3 назад, или чуть больше, матушка нашего Кирочки Базанова видела сына в обществе мужчины приятной наружности. Мужчина был ей незнаком, в том смысле, что их не знакомили, и имени его она не знала, но лицо показалось ей знакомым. Она напрягла память и припомнила, что видела этого товарища однажды и тоже вместе с Кирочкой, точнее, не столько вместе, сколько в одном и том же месте, и было это довольно давно, незадолго до того, как Кирочка руку поранил.